Глава 8. Сторонники войны начинают действовать. Полчаса спустя Гондрамарк был уже снова в кабинете Серафины, где они заперлись на ключ. «Где он теперь?» — спросила принцесса, как только Гондрамарк вошел в комнату. «Он сейчас в своем кабинете, мадам, с канцлером и секретарями», — сказал барон. «И чудо из чудес! Он занимается государственными делами!» «Ах!» — вздохнула она. «Он, как видно, рожден для того, чтобы мучить меня. Боже, какое падение! Какое унижение! Такой блестящий план и рушится из-за таких пустяков! Но теперь все безвозвратно потеряно, и ничего тут не поделаешь!» «Нет, мадам!» «Ничего не потеряно. Напротив того, даже можно сказать, кое-что найдено. Прежде всего, вы нашли правильную оценку его особы. Вы увидели его таким, каков он есть на самом деле. Как вы видите, все остальное, где не замешано ваше доброе сердце, и ваша снисходительность иногда излишняя. Теперь вы видите его своим рассудочным, беспристрастным взглядом государственного человека, а не впечатлительной женщины. До тех пор, пока он имел право вмешиваться, предполагаемое, могущее создаться государство могло представляться лишь в далеком будущем. Я вступил на этот путь, предвидя все его опасности, даже и к тому, что теперь произошло, я был готов. Это не было для меня невероятной неожиданностью. Но, мадам, я знал две вещи, и я был в них абсолютно уверен. Я знал, что вы рождены, чтобы повелевать, а я рожден, чтобы служить. Я знал, что благодаря редкой случайности рука нашла то орудие, которое ей было нужно. И с первого момента нашей встречи я был уверен, как уверен и сейчас, что никакой законный балагур или фигляр не в силах поколебать или расстроить этот союз. — Вы говорите, что я рождена, чтобы повелевать, — воскликнула она. — А мои слезы вы забыли? — Ведь это были слезы Александра Македонского, мадам, — воскликнул Гондрамарк. Эти слезы не только растрогали, они потрясли меня. Была минута, когда я забылся, даже я. Но неужели вы думаете, что я не заметил, что я не восхищался вашим поведением вплоть до этого момента, что я не оценил вашего громадного самообладания? Видит Бог, это было великолепно, царственно. «Это стоило посмотреть, это надо было видеть!» Он с минуту молчал, желая произвести больший эффект. Затем он продолжал. «Глядя на вас, я черпал мужество. Во мне росла уверенность, что в конце концов мы победим, и я старался подражать вашему спокойствию. Мне казалось, что я говорил «хорошо». Всякий человек, которому доступны веские аргументы, не мог не убедиться в правильности и разумности наших действий. Но, очевидно, этому не суждено было случиться. И клянусь вам, мадам, я отнюдь не сожалею о том, что мне не удалось его убедить. Позвольте мне говорить с вами открыто. Разрешите мне открыть перед вами мое сердце. В своей жизни я любил две вещи, две великие и достойные любви вещи. Эту страну, мою вторую родину и мою государыню. И он склонился низко и умиленно поцеловал ее руку. И теперь мне остается одно из двух — оставить мою службу здесь, покинуть эту страну, усыновившую меня, и государыню, которой я поклялся в душе служить до последнего моего издыхания, или...» И он не договорил и замолк. «Увы, барон фон Гондрамарк, никакого или нет», — сказала Серафина. «Нет, мадам, дайте мне только время», — возразил Гондрамарк. Когда я в первый раз увидел вас, вы были еще девочка, и не каждый мужчина предугадал бы скрытую в вас силу и мощь. Но мне случилось всего дважды беседовать с вашим высочеством, и после того я почувствовал, что нашел свою госпожу. Я думаю, мадам, что у меня есть известная доля ума, и знаю, что у меня много честолюбия. Но мой ум из разряда подчиненных умов, нуждающихся в руководстве и господстве чьем-нибудь. И для того, чтобы создать себе карьеру, я должен был найти кого-нибудь, кто был бы рожден для того, чтобы царствовать и повелевать, и я нашел вас. Вот та почва и то основание, на которых образовался наш союз. Каждый из нас нуждался в другом. И один искал в другом своего господина, а другой — своего слугу. И получился и рычаг — точка опоры. Говорят, что браки совершаются на небесах, а если так, то такие чистые, серьезные, трудолюбивые и интеллектуальные союзы, рождающиеся для того, чтобы созидать государство, быть может, империи, тем более должны совершаться в небесах. Но это еще не все. Мы столкнулись друг с другом, когда оба уже созрели для великих замыслов и идей, которые начали выливаться в известные реальные формы, выясняться и обрисовываться все ярче и осязательнее в каждом нашем разговоре. И мы сроднились и срослись, как близнецы. И я почувствовал, что вся моя жизнь до того момента, когда я встретил вас, была бесцветная и бледная, что я жил словно в потемках. Скажите, ваше высочество, не было ли, я смело льщу себя мыслью, что то же самое было и с вами? Потому что до этого вы не имели того зоркого орлиного взгляда, того широкого кругозора, того мощного полета мысли. Таким-то образом мы подготовились к нашим великим задачам, выносили их и созрели для того, чтобы начать действовать. — Это правда, — сказала она задумчиво. — Я чувствую, что это так. Но замысел, но ваша идея, в своем великодушии вы несколько несправедливы к себе. А все, что я могла сделать, это дать вам надлежащее положение, предоставить вам некоторую возможность действовать и в качестве точки опоры, этот трон. Но я могу сказать, что все это я предоставила вам без оговорок. Я горячо сочувствовала всегда всем вашим замыслам, и вы могли быть уверены во мне, в моей поддержке, уверены в моем чувстве справедливости. Но мне отрадно слышать, что я была вашей помощницей. Повторите мне это, повторите еще раз, прошу вас. — Нет, — сказал он, — потому что этого мало. Вы были все время не только моей помощницей, но вы создали меня. Вы были моей вдохновительницей, источником и началом каждой моей мысли, каждого моего замысла. И когда мы вместе подготовляли нашу политику, взвешивая и обсуждая каждый шаг, как часто вы поражали и восхищали меня вашей проницательностью, вашей предусмотрительностью и вашей чисто мужской трудоспособностью, вашей смелостью и решимостью. И вы знаете, что это не слова лести. Ваша совесть вторит тому, что я вам говорю. Урвали ли вы от дела хоть один день? Предавались ли вы забавам и развлечениям, молодая и прекрасная? Вы жили все эти годы исключительно одним тяжелым умственным трудом, изнуряющей умственной работой, терпеливой и настойчивой обработкой различных мелочей. Но вы получите свою награду. Падение Бранденау положит основание трону вашего будущего царства, быть может, вашей империи. — Какие мысли таятся у вас в голове? — спросила принцесса. — Разве теперь не все погибло? Нет, моя принцесса, и я вам скажу, что одна и та же мысль таится и в моей, и в вашей голове, — ответил он. Клянусь вам, барон фон Гондрамарк, всем, что у меня есть святого. У меня нет решительно никакой мысли в данный момент. Я раздавлена. Я уничтожена. Вы говорите так, потому что смотрите на чувственную, страстную сторону своей богатой благородной натуры, которая только что подверглась жестокому оскорблению, в которой еще живет горечь недавней обиды. Но загляните в ваш рассудок и спросите его, что он подсказывает вам. Загляните в свой ум, а не в свое сердце, и скажите мне. — Я ничего, ничего не вижу и там, ничего, кроме возмущения, — сказала она. — Не совсем так. Вы видите там одно слово, словно выжженное огненными буквами, и это слово — отречение. — О! — воскликнула Серафина. — Жалкий трус! Он все решительно взвалил на мои плечи. И в минуту испытания и опасности он поражает меня в спину. Нет в нем ничего. Ни уважения, ни любви, ни мужества. Свою жену, свое достоинство, свой трон и честь своих предков он все забыл. — Да, — подтвердил Гондрамарк. Уж одно это слово «отречение» чего стоит. Но в нем я вижу мерцание новой зари. — А, мне кажется, что я читаю ваши мысли, — промолвила принцесса. — Но это безумие, чистейшее безумие, барон. Я еще более непопулярна, чем он, вы это знаете. Они могут мириться с его слабостями, могут извинить его легкомыслие и все же, хотя и осуждают его, но любят. Меня же народ ненавидит. — Такова неблагодарность толпы, — сказал Гондрамарк. — Но мы здесь шутим, а я желал бы высказать вам открыто мою мысль. Человек, который в момент опасности говорит об отречении, в моих глазах не более как вредное животное. Я говорю резко, мадам, потому что говорю серьезно. Теперь не время жеманиться и подыскивать мягкие выражения. Трус в известном общественном положении опаснее огня. Мы сейчас находимся на кратере вулкана. И если этому человеку будет дана воля, то не пройдет недели, как Грюневальд захлебнется в невинной крови. Вы знаете, что я говорю правду. Мы с вами не бледнее смотрели на эту всегда возможную катастрофу. Для него это, конечно, быть может, ничто, потому что он в случае взрыва преспокойно отречется. Отречься, боже правый! Как мог выговорить подобное слово прирожденный государь? И тогда что станется с этой несчастной страной, с этим народом, порученным его заботам и попечением, с этими сотнями и тысячами жизней мужчин и честью женщин? При этом голос Гондрамарка как будто оборвался, но он очень скоро совладал со своим волнением и продолжал. — Вы, мадам, относитесь более серьезно к своим обязанностям, к своей ответственности. Мысленно я разделяю с вами эту ответственность. И ввиду ужасов, которые я предвижу, ввиду бедствий, надвигающихся и нависших над государством, я говорю, а ваше сердце вторит за мною. Я говорю, мы зашли слишком далеко, чтобы остановиться. Честь, долг, обязанность и даже забота о сохранении наших жизней заставляют нас идти вперед. —